Юные экологи. Все-таки учиться в пятом классе нелегко. Предметы новые, учителя разные, уроков задают. Вот у меня сразу же начались проблемы с русским языком, а Маша Михеева даже двойку по музыке получила. И не за то, что плохо пела или слушала, а потому что тетрадь дома забыла. Но хуже всего дела обстояли у Ваньки Парандеева. Он умудрился получить 3 двойки по биологии. Были у него и другие оценки, даже 1 пятерка, но Егор Васильевич смотрел на моего друга суровым и не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Надо что-то с этим делать», — поделился своей тревогой Ванька. «Этак и до 2 за четверть можно докатиться. Я же перед батей со стыда сгорю, если это произойдет. У меня ведь ни разу 2 за четверть не было. Так ведь только сентябрь на дворе», — успокоил я его. «Еще целый месяц в запасе. Успеешь исправить ситуацию?» «Ну-ну», — покачал головой Ванька. «Ну-ну». А на следующий день он мне говорит. «Слышь, Коржик, а я ведь узнал, что нужно сделать, чтобы Егор Васильевич начал ко мне лучше относиться и перестал 2 ставить. Меня старшеклассники научили. Меня сразу же разобрало любопытство. И что они тебе сказали?» Стал я приставать к своему другу. «Давай, брат, колись!» Ванькино лицо приняло таинственное выражение, и он, оглядываясь вокруг, не подслушивает ли кто, зашептал. «Егор Васильевич не ставит 2 тем ребятам, которые ходят к нему на занятия кружка юных экологов. Так что, Димыч, идем сегодня после уроков записываться в юные экологи». «Что это еще за кружок такой?» — пожал я плечами. «Никогда о таком не слыхал». «Чудак, человек!» — засмеялся Ванька. Это же самый крутой кружок в школе. И чем в этом кружке занимаются? Кто такие эти юные экологи? Это, брат, такие люди, которые природу охраняют. Ванькины глаза засияли от восторга. Мне стало интересно. Природу охраняют? От кого? Пойдем на кружок и все узнаем. И после 5 урока мы отправились в кабинет биологии к Егору Васильевичу. Когда мы вошли, брови учителя удивленно поднялись вверх. «Коржик, Парандеев, каким ветром вас сюда занесло?» «А мы в юные экологи пришли записываться», — смело заявил Ванька. «Мы тоже хотим природу охранять. Ведь вы нас запишете?» «Вообще-то группа уже набрана», — задумчиво произнес Егор Васильевич. «И потом я в кружок приглашаю лучших ребят из школы, умных и сознательных, а не безобразников». Я понял, что биолог не особенно желает, чтобы мы записывались в экологический кружок. Еще бы. Он от Ваньки на уроках устал, чтобы его еще на дополнительных занятиях выносить. «А никто и не собирается безобразничать», — стал уверять учителя Ванька. «Мы ведь из интереса идем, а не из баловства. Очень нам хочется узнать, как надо природу охранять, от кого и зачем. Примите нас, пожалуйста, запишите. Мы будем самыми прилежными экологистами». «Экологами», — поправил Егор Васильевич. «Вернее, юными экологами. Их еще называют эколята. Орлята, эколята». Вот-вот обрадовался Ванька, который быстро уловил в тоне учителя теплые нотки и понял, что надо еще поднажать. «Мы настоящие юные экологи. И орлята, и эколята, и все, что надо». С такой искренностью он это говорил, что Егор Васильевич поверил и записал нас в свой кружок. «Но учтите», — предупредил он, — «экология — это серьезное занятие. Я беру вас с испытательным сроком. Будете валять дурака, вычеркну из списка». «Что же, мы не понимаем?» Ванькины глаза наполнились честностью и ответственностью. «Все понимаем!» И шепотом мне на ухо. «Если вылетим из кружка, не будет нам жизни на биологии до 11 класса. Довольные, мы уселись за парту и стали ждать. Очень скоро начали собираться другие ребята. Это были ученики 4, 5 и 6 классов. Из нашего класса пришли Саша Иванов и Ира Егорова. Мы им очень обрадовались и поздоровались. Ванька ткнул меня локтем в бок. «Теперь понятно, почему у Сашки и Иры все время 5 по биологии». «Ага», — согласился я. «Хитрецы!» — восхищенно шептал Ванька. «Ничего, теперь и у нас с тобой дела пойдут в гору. Из четвертого класса пришла Катя Леминг, подружка моего младшего брата Лешки. Ну а где Катя? Там и мой братец с собственной персоной. Увидел нас и даже рот открыл от удивления. «А вы как здесь оказались?» — набросились мы на Катю и Лешку. «Вы тоже природу охранять собираетесь?» «Конечно!» — Катя гордо вздернула носик. «А еще меня лично Егор Васильевич в кружок позвал». Мы удивились еще больше. «Ай да Катя!» «Это за какие такие заслуги он тебя позвал?» Тут же стал расспрашивать Ванька. «Ты ведь еще в начальной школе учишься». «А я в прошлом году написала научную работу про летучих мышей и заняла первое место на городской научной конференции». «Круто!» — не без зависти заметили мы. «А ты?» — повернулся я к брату. «Ты мне ничего не говорил, что в кружок ходишь». «Меня Катя позвала. Ей напарник нужен». «Ох уж это Катя! Все время моего младшего брата эксплуатирует. В прошлом году затащила его в кружок танцев, потому что ей напарник нужен. И сейчас та же история». Увидел Егор Васильевич, как мы разговариваем, и обрадовался. «Значит, вы знакомы. Очень хорошо. Будете работать в одной группе». Потом началось занятие. Все, что происходило дальше, совершенно не было похоже на то, что творилось на уроках. Мы сдвинули по две парты и группой расселись вокруг квадратного стола. Еще две такие же группы уселись за свои столы по соседству. «Каждая группа получает индивидуальное задание», — сказал Егор Васильевич и положил на каждый стол карточку. Мы взяли свою карточку и стали ее изучать. «Составить кроссворд из 12 экологических терминов. Ключевое слово — экология», — было написано в ней. «Время работы — 20 минут», — сказал учитель. «Время пошло». «Где же мы возьмем эти термины?» Ванька сразу разволновался. «Я ни одного не знаю». «Так ищи», — сказала Катя Леминг. «Интернет тебе для чего?» «Разве можно пользоваться интернетом? Мой друг даже рот открыл от удивления». «На кружке можно и даже нужно», — разъяснил Лешка. «Димка, ты рисуй на доске кроссворд и нумеруй слова». «Правильно», — одобрила Ира Егорова. «Мы с Сашей будем составлять тексты к словам. Ваня находит слова, Катя и Леша их сортируют». Сразу было видно, что ребята тут опытные и времени даром не теряют. «Какой кроссворд рисовать?» — спросил я. «Слова из скольких букв?» «Нарисуй ключевое слово «экология», — сказал Саша. «Это будет горизонталь. А по вертикали мы будем писать остальные термины. Будет красиво». Я побежал к доске, нарисовал ключевое слово и вернулся к ребятам. А у них уже вовсю кипела работа. Находились слова, писались вопросы, ставились номера. А я бегал от них к доске и обратно к ним и рисовал кроссворд. Вскоре он был окончен. «Мы готовы!» — подняли мы руки. «Мы тоже!» — отозвалась вторая группа. Третья группа еще шепталась и обсуждала. «Время, время!» — закричали мы. «Первая группа на выход», — дал команду Егор Васильевич. Мы вышли к доске и стали читать задание к нашему кроссворду, а остальные его разгадывали. На решение у них ушло 5 минут. «Быстро разгадали», — досадливо заметил Ванька. «Так здесь не дураки сидят», — ответила ему Ира. Вторая группа приготовила 5 экологических ребусов, и мы их тоже за 5 минут все разгадали. «Вот мы, значит, тоже не дураки», — радовался Ванька. А третья группа вышла и прочитала стихотворение о том, что надо беречь водоемы всех видов — ручейки, пруды, озера, реки, моря и океаны. Это стихотворение ребята сочинили за 20 минут. Оно всем очень понравилось, и мы громко и с чувством похлопали в ладоши. «Очень хорошо», — похвалил всех Егор Васильевич. «Все три группы справились на отлично. Молодцы. А теперь...» Учитель не досказал, потому что у него на столе зазвонил телефон. «Да?» — начал он разговор. «Хорошо, сейчас подойду». Потом он обратился к нам. «Ребята, я вернусь через 5 минут, а пока вспомните какую-нибудь песню на экологическую тематику». И вышел из класса. Мы задумались. Стали вспоминать. И никто не вспомнил. Даже Катя Леминг, которая в музыкальную школу ходит. И Лёшка не вспомнил, хотя так старался, что даже рот открыл. Ванька посмотрел на моего брата и говорит: «Лёха, я никогда не замечал, что ты так широко рот можешь открывать. А еще шире можешь?» «Легко». Лёшка открыл рот еще шире. Теперь даже я удивился. «Круто!» Ванька был в восторге. «Тебе в него, наверное, яблоко можно целиком положить». «Где же я тебе яблоко найду?» Лёшка шмыгнул носом. «Катя, у тебя случайно нет яблока?» «Случайно нет», — ответила Катя Леминг. «И груши тоже». «Жаль», — покачал головой Ванька. «У меня тоже нет». «Зато у тебя кулак есть. Можешь ты кулак себе в рот запихать?» «Ваня», — возмутилась Катя, — «чего ты его глупостям учишь? Разве можно кулак в рот запихать?» «А почему нельзя?» Лёшка сложил правую руку в кулак и сунул его в рот. Целиком. И торжествующе на нас посмотрел. Мы так и ахнули. Ира Егорова тут же выпалила: «Вытаскивай быстрее!» Глаза моего младшего брата тут же стали испуганными. Он дернул руку назад, голова его дернулась вслед за ней, но кулак так и остался во рту. Тут и я испугался и стал пытаться вытащить у Лешки кулак изо рта. Дернул раз, дернул два. Лешка издал какие-то непонятные звуки, и лицо его стало краснеть. «Мамочки!» Катя Леминг закрыла глаза ладонями. «Он сейчас задохнется! Бедный Лешенька!» Леша что-то жалобно промычал. Он стал совсем красным. Вокруг нас уже собрались все юные экологи и с ужасом смотрели, что происходит. Я набросился на Ваньку. «Это ты во всем виноват! Что сидишь? Спасай моего брата!» Ванька нагнулся над бедным Лешкой, как зубной врач над пациентом, и стал вытаскивать у него кулак изо рта. Тут в кабинет вошел Егор Васильевич. Увидев, что произошло, он побледнел. «Это что тут происходит? Это...» Забормотал он, подходя к нам. Пока он шел, ему все доложили. Лицо учителя стало озабоченным и в то же время грозным. Ванька увидел, как подходит Егор Васильевич, и, видимо, так испугался, что с силой рванул Лешкину руку, и мокрый слюнявый кулак юного эколога оказался на свободе. «Уф!» — облегченно выдохнули все. «Уф!» — выдохнул Лешка. «Слава богу!» — воскликнула Катя Леминг. Егор Васильевич ничего не сказал, а просто вынул из кармана пиджака большой носовой платок и вытер им внезапно вспотевшее лицо. «Челюсть цела?» — спросил он Лешку. «Не знаю», — ответил тот. «Раз разговариваешь, значит, цела», — сказал учитель. «Но все-таки надо проверить». И он проверил Лешкину челюсть, и когда убедился, что все в порядке, набросился на Ваньку. «Опять твои проделки, Парандеев. Вот не зря я не хотел тебя в кружок записывать. Ох, не зря! Не выдержал ты испытательный срок. Больше я тебя на занятия не пущу». Ванька побледнел. «Егор Васильевич», — заговорил он, — «не выгоняйте меня. Я больше не буду проказничать. Зато я песню экологическую знаю. Никто не знает, а я знаю». Учитель обвел взглядом нас всех и спросил. «Точно никто не знает?» «Никто», — убежденно заявили мы. Из-за Лешкиного кулака всем было не до песни. А Ванька, видимо, так струхнул, что сразу вспомнил. «Ладно, говори», — разрешил Егор Васильевич. «Так уж и быть. Если назовешь песню, мы забудем про инцидент с кулаком во рту Лешки Коржика, раз уж все так счастливо обошлось». Ванька просиял. «Я вспомнил. У моего бати любимая группа Любе. Он ее часто в машине слушает. И там есть такая песня, где мужиков просят не рубить лес сгоряча ради гнездышка грача». «Молодец, Парандеев», — смягчился Егор Васильевич. «Есть такая песня. Давайте ее послушаем». Егор Васильевич быстро нашел в интернете видео с Ванькиной песней и включил ее. Нам песня так понравилась, что мы ее прослушали еще два раза. Пока слушали, окончательно успокоились и действительно забыли про инцидент с моим братом. Егор Васильевич тоже успокоился. «Напоследок давайте устроим мозговой штурм и решим, что мы будем делать на следующем практическом занятии нашего кружка». Озадачил он нас. «Это как это?» Мы переглянулись между собой. «Что значит практическое занятие?» «Сегодня у нас было теоретическое занятие», — объяснил Егор Васильевич. «Мы учились, собирали материал и приводили его в различные наглядные формы. Кроссворд, ребусы, стихи, песня. А теперь нам надо сделать что-то на практике, что-то полезное для природы. Не можем же мы заниматься одной теорией, да кулаки в рот засовывать». Мы рассмеялись и посмотрели на покрасневших Лёшку и Ваньку. «Иначе какой от нас толк, как от юных экологов?» Руководитель кружка тоже улыбнулся. «О!» — обрадовались мы. «Теперь понятно!» И стали думать, что мы можем полезного сделать для окружающей среды. «Надо посадить деревья там, где их нет», — тут же предложил Ванька. «Он просто из кожи лез, чтобы сгладить свою вину. Можно целый лес насадить». «Хорошее предложение, молодец, Парандеев», — похвалил Егор Васильевич. «Мы обязательно свяжемся с городским управлением охраны природы, получим у них саженцы и высадим их». «Ура!» — закричали все. Причем Ванька кричал громче всех. «А я предлагаю устроить экологический субботник», — предложила Катя Леминг. «Привести в порядок какой-нибудь природный объект, пруд, озеро или овраг». «Тоже хорошая идея, Катя», — одобрил Егор Васильевич. «А я предлагаю устроить выставку рисунков, посвященную охране природы». «Это уже я предложил. Моя идея тоже всем понравилась. В общем, все наши идеи мы записали на листке с планом практических экологических дел. План получился на год вперед. Когда Егор Васильевич закончил наше занятие и отпустил нас домой, мы даже не хотели уходить. Так нам понравилось на кружке юных экологов». Слухи о нашем кружке быстро распространились по классу. И на следующее занятие пришли еще 7 наших ребят. И Егор Васильевич тоже записал их с испытательным сроком. Алешка с тех пор старается рот широко не открывать. Мало ли что.